Он понимал теперь, что продажной богине удачи владеют две всепоглощающие страсти. Одна — к безудержной лести, низкопоклонству, ласковому поглаживанию, приятному щекотанию. Все это она в изобилии получает от писателей и художников. А вторая — гораздо более зловещая страсть — к пожиранию человеческой плоти и костей. Эти кости и плоть человеческую поставляют богине удачи именно те, кто делает деньги в промышленности, делает на труде рабочего люда. А поэтому есть две стаи собак, несущихся за богиней удачи и грызущихся между собой за ее... Но, как хорошо было известно Клиффорду, в эмоциональной жизни, в обыкновенных человеческих проявлениях эти уникальные в своей области ученые остаются на уровне ментального развития 13-летних подростков. Грандиозный, пугающий разрыв.